Катерина. Я осталась стоять посреди опустевшей поляны с разинутым ртом. Мой герцог, тот самый, который по законам жанра должен был сейчас собственной грудью защищать меня от злой ведьмы, добровольно бросился к ней в объятия. К горлу подкатил комок, пальцы сжались в кулаки от обиды и ярости. Что-то кольнуло в ладонь. Я опустила взгляд и уставилась на эльфийский лук, который продолжала сжимать в руках. «Долго так стоять собираешься?» — пропищала мне на ухо сирень. «Скорее, или она его поцелует под радугой и очарует навсегда. И тогда проклятие исполнится. Ты заснешь смертным сном, а в вечном лесу наступит зима, и мы все погибнем». Эти слова обрушились на меня, будто ушат ледяной воды. Я вспомнила, что в любой, даже самой доброй сказке, героям выпадают испытания. Теперь и мне придется пройти через них. И от того, выйду ли я с честью из этой борьбы или струшу и сдамся, зависит не только мое будущее, но и будущее всего этого сказочного мира и всех этих существ. Пусть крошечных и забавных, но живых. Решительно сжав зубы, я бросилась в колючие кусты, которые преградили мне путь. Ежевичные плети вцепились в мое платье и в волосы, будто живые хлестали меня по щекам, по рукам, по груди, разрывая сиреневый шелк и оставляя на коже тонкие кровоточащие царапины. Где-то на задворках разума мелькнула мысль: «Я здесь покалечусь». Мелькнула и пропала, заставив лишь яростнее пробиваться сквозь плотные заросли ежевики. В последнем усилии я рванулась вперед, треснул подол. Обрывки юбки остались висеть на кусте, а я вывалилась в открытое пространство, отдуваясь и пыхтя. Грязная, исцарапанная, с всклокоченными волосами и полная праведного гнева. Влюбленная парочка стояла буквально в 10 шагах от меня, обнимаясь и сладко воркуя. Вернее, ворковала одна конкордия, вцепившись в моего герцога как энцефалитный клещ. Я окинула ее придирчивым взглядом. И совсем не похоже. Как он только мог нас перепутать? «Язон!» — крикнула я, когда руки моей неудачной копии переместились на затылок герцога и начали ненавязчиво склонять к поцелую. Его светлость встрепенулся, разрывая объятия, и оглянулся. У него был такой затравленный взгляд, что я на мгновение умилилась. «Какой няшка! За такого не стыдно и в волосы вцепиться сопернице!» Впрочем, у меня была идейка получше. «Отойди от нее!» Мой голос напряженно звенел. Я не отрывала пристального взгляда от ухмыляющейся ведьмы. «Ты проиграла!» — самодовольно заявила она. «Прими поражение с достоинством!» «Ну уж нет!» Словно какая-то неведомая сила заставила меня решительно вскинуть лук. Мои руки зажили собственной жизнью, независимо от разума. Эльфийская стрела будто сама собой скользнула в ладонь, легла в гнездо и натянула тетиву. Каждое мое движение было четко выверенным, ни единого лишнего жеста. Точно, я всю жизнь только тем и занималась, что стреляла из лука по живым мишеням. Ни единой мысли в голове. Сердце бьется размеренно и спокойно. Я делаю вдох, поднимаю лук на уровень плеч, а затем растягиваю его так, что касаюсь тетивой подбородка. Время замерло, только звон в ушах. Я смотрю в упор на конкордию и вижу собственное лицо. Читаю в ее глазах, моих глазах, превосходство. Но вот ее рот, мой рот, дергается в кривой ухмылке. Я отвечаю ей тем же и отпускаю тетиву. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент у его светлости взыграло благородство. Я только увидела, как он смазанной тенью бросился между мной и ведьмой, прикрывая ее собственной грудью. Но не успел. Эльфийская стрела вошла ей примёхонько в горло. Конкордия пошатнулась, уставилась на тонкое дерево с ярким оперением и схватилась за него руками. Что-то отвратительно булькнуло. Ведьма с противным чавканьем вырвала стрелу, и из-под наконечника хлынул густой поток, такой черный, что это вряд ли могла быть человеческая кровь. «Убей ее!» — завизжала конкордия, тыкая в мою сторону окровавленной стрелой. «Убей!» Словно под действием злого заклятия, небо над головой заволокло тучами, буквально в один момент исчезло солнце, и на поляне воцарились густые сумерки. Резко похолодало, трава и деревья покрылись инеем, а я моментально продрогла и начала выбивать челюстью чечётку. Герцогу, казалось, холод был нипочём. Его светлость выхватил меч из ножен и на полном серьёзе собирался исполнить приказ. При этом на его застывшем лице отразилась такая мучительная работа мысли, что я невольно его пожалела. Герцог надвигался на меня с безумным блеском в глазах, размахивая мечом так, будто здесь была не я одна с бесполезным луком в руках, а целая армия с алебардами наперевес. Он мычал что-то нечленораздельное. Его лицо превратилось в гротескную маску, а позади стояла Конкордия и визжала без умолку. Я ошарашенно замерла, не зная, куда бежать. Всё, сейчас он разрубит меня на куски, и на этом наступит конец моей недолгой карьере сказочной героини. Всхлипнув, я начала мысленно прощаться с жизнью. «Зеркало!» — пропищал над ухом знакомый голосок, и десяток других таких же тоненьких подхватили. «Зеркало! Достань зеркало, Катрин!» Я будто очнулась. Руки лихорадочно ощупали пояс. «Где же эта дурацкая кучка металла? Чем она может мне помочь?» Пальцы нашарили плотный узелок, из которого торчала длинная ручка. Пятясь от обезумевшего герцога и поминутно рискуя свалиться ему в ноги, я вцепилась руками в зеркало, рванула, освобождая из хитроумного плена, и выставила перед собой. Из полированной металлической поверхности на меня изумлённо воззрилось взлохмаченное чучело с расцарапанными щеками. «Ой!» — пискнула я и развернула зеркало лицом к его светлости. Вот уж не знаю, что он там увидел, да только отшатнулся с перекошенным лицом. И в этот миг яркий луч света упал на зеркало откуда-то с небес. Отразился от него и солнечным зайчиком заскакал по визжащей ведьме, вновь принявшей своё обличие. И там, где он касался её, кожа Конкордии начинала шипеть и дымиться. Герцог остановился буквально в шаге от меня, тяжело дыша и изумлённо разглядывая собственные руки, сжимавшие меч. Потом его взгляд упал на Конкордию, которая вертелась на одном месте, и беспорядочно махала руками в тщетных попытках отогнать назойливый солнечный луч. Обрывки чёрного тумана, подобно клочьям сажи, клубились вокруг неё, но ей почему-то не удавалось создать тот самый тёмный вихрь, который всегда уносил её в безопасное место. «Уберите! Уберите это от меня!» — кричала ведьма, истерически завывая. Воздух наполнился звенящими голосами и яркими точками, мельтешащими, будто гигантский рой светлячков. Это была целая армия крошечных цветочных феечек, каждая из которых сияла в темноте, как рождественская гирлянда. Они окружили визжащую Конкордию, облепили её плотным коконом и вдруг синхронно взлетели вверх, поднимая за собой трепыхающуюся ведьму. «Эй, вы куда?» — растерянно крикнула я, позабыв о герцоге. «А где финальный бой? Труп злодейки и моя победная песнь над ним? Опять обманули?» Какое-то движение заставило меня оторваться от фееричного зрелища феечек, тащивших по воздуху завывавшую ведьму. Его светлость с надрывным стоном схватился за сердце и начал оседать, прямо на моих глазах перевоплощаясь в ночное чудовище. Никакого тумана больше не было, но покрытое шерстью тело мешком свалилось мне под ноги. «Язон!» Не думая, я бросилась перед ним на колени и схватила за голову. Клыкастая пасть оказалась полуоткрытой, язык безвольно свесился наружу. Глаза бессмысленно закатились. Он даже не вздрогнул, когда я ударила его по щеке, пытаясь привести в чувство. «Язон, миленький, что с тобой?» Я едва не плакала. «Только не умирай, слышишь? Не смей бросать меня здесь, ты коврик войлочный!» Потеряв последние проблески здравого смысла, я трясла его за плечи, как грушу. Голова монстрика безвольно моталась в разные стороны, но он не издал ни звука. И мне на мгновение показалось, что сердце в его мохнатой груди больше не бьётся. «Ты решила оторвать ему голову?» Раздался из-под ближайшей коряги задумчивый голос. «Не думаю, что это хорошая идея, но ты можешь попытаться». Я вскинула зареванное лицо. «Дядюшка Ясень!» — всхлипнула. Старый эльф укоризненно смотрел на меня, пожевывая кончик бороды. Из-за его спины выглядывали сотоварищи. «Он умер?» «Пока нет, но непременно умрет, если ты не перестанешь его трясти». «Что с ним? Что мне делать?» Эльф в развалочку прошествовал к моему монстрику. Деловито оттянул ему веко, заглянул в закатившийся глаз, потом в безвольно раскрытую челюсть. Зачем-то потрогал зубы оборотня. Достал платочек, вытер пальцы и только после этого весомым тоном проговорил. «Ты победила ведьму. Наша стрела, заряженная твоей любовью, лишила ее колдовских сил. Но проклятие осталось в силе. Теперь он останется таким навсегда, и его люди уже никогда не примут человеческий облик. До самой смерти им суждено бегать по вечному лесу в образе диких зверей». Ледяная волна охватила мое тело, сковывая руки и ноги. Сердце дрогнуло, пропуская один удар. Горло сжалось, лишая дыхания. Я вдруг ощутила такое резкое головокружение, что едва не потеряла сознание. «Как же так?» — прошептала, давясь слезами. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Можно». Эльф вернул платочек в карман и сложил руки за спиной, важно выпятив бочкообразный живот. «Но пойдешь ли ты на это?» «Что именно?» «Если ты хочешь снять проклятие, тебе придется исполнить условия, которые поставила Конкордия. Но и это не все. Тебе придется за него заплатить». «Я готова?» Решительно отряхнув головой, я размазала слезы по щекам и с готовностью уставилась на эльфа. «Что надо делать?» «Подожди, не суетись. Ты уверена, что хочешь этого?» «Я не знаю, о чем речь. Скажи мне, и я смогу принять решение». «Нет, ты должна сделать выбор сейчас. Точнее, слушай свое сердце. Это оно должно сделать выбор». Я закрыла глаза и прислушалась к своим мыслям. Такая странная фраза «слушай свое сердце». Как его слушать? Я что, кардиограф? Ну, стучит, бьется быстрее, чем должно, словно я бежала стометровку. Так ведь это и неудивительно в данный момент. «Ну?» Дядюшка Ясень нетерпеливо дернул меня за рукав. «Что ты решила?» «И не знаю, сердце это мое отозвалось, или другой какой внутренний орган. Только губы мои вдруг раскрылись, и я услышала собственный голос, глухой и серьезный, словно со стороны. Я согласна на все. Как мне его спасти?» «Ты должна поцеловать его под радугой, обещая вечную любовь». «Оплата?» «Ты останешься здесь навсегда, вместе с нами. Вечный лес возьмет твою жизнь взамен жизни этих людей». «А он?» — холодея шепнула я и кивнула на монстрика. «Он вернется в свой мир и в свое время, вместе со всеми людьми. В тот самый миг, когда был отправлен сюда. И все прошедшее станет для каждого из них просто сном». Я посмотрела на монстрика еще раз. «Знаю, герцог — настоящий козел, но ведь это чудище — его неотъемлемая часть. Добрый, заботливый, любящий. Столько веков он как мог заботился о нуждах своих подданных. Не опустил руки, не упал духом. Учился выживать в этом мире и учил этому своих слуг. Ведьмы больше нет, но осталось проклятие. И если я сейчас откажусь, все эти несчастные навсегда останутся здесь. Из года в год, из века в век влачить жалкое существование. Но остаться в этом заколдованном мире вместо них совершенно одной. А в принципе, что ждет меня дома? Серые будни, кредит, низкооплачиваемая работа. Нет ни родных, ни особо близких друзей, разве что пара бывших любовников, которым я давно не нужна. Одна моя бесполезная жизнь взамен жизни 300 взрослых и детей. Мои руки тряслись, а губы дрожали, когда я еле выдавила из себя. Я согласна. Мой взгляд невольно упал на резную шкатулку, все еще болтавшуюся у меня на поясе. «Это же оно?» — спросила я, чувствуя, как к горлу подступает комок. «Мой шанс на возвращение? Тот, который я должна отдать ему?» «Ну почему должна?» Дядюшка Ясень пожал плечами. «Ты можешь воспользоваться им сама». Я медленно покачала головой. «Нет, я уже знала, что останусь здесь вместо него. Вот такая глупая сказка, в которой вместо принца лесное чудовище, и которая заканчивается не свадьбой, а добровольным заточением». Руки мелко дрожали, когда я снимала шкатулку с пояса. Сердце замерло, пропуская один удар, когда я ее открыла. Внутри, на подушечке из алого бархата, лежало тоненькое золотое колечко. «Просто надень его на палец и поверни», — прошептал рядом со мной голос эльфа-искусителя. «И тут же окажешься дома». Я закусила губу, чтобы не разреветься позорно. Достала колечко, сжала его в кулаке, ощущая себя жертвой собственной доброты. А потом отогнула мохнатый мизинец на безвольной руке монстрика и надела на него колечко. Последний эльфийский подарок легко скользнул вниз, будто был отлит именно под этот палец, и засветился. Я почувствовала, как по щекам бегут предательские слезы. Но плакала я вовсе не потому, что мне предстояло провести вечность в этом сказочном мире, а потому что эта вечность будет слишком долгой и тоскливой без него. «Давайте, ребята, поможем нашей спасительнице», — скомандовал дядюшка Ясень. И все эльфики высыпали на поляну, как из рога изобилия. Их было так много, что у меня в глазах зарябило от всех оттенков зеленого. Крошечные смешные человечки что-то шептали на незнакомом певучем языке и совершали руками странные пасы. А потом вдруг затанцевали вокруг меня с монстриком и запели. Причем их мелодичные голоса звучали все громче и громче с каждым движением. И огромное безвольное тело оборотня вдруг медленно оторвалось от земли и поплыло, направляясь прямо в столб радужного света, который неиссякаемо бил из земли. Я поднялась на негнущиеся ноги и заковыляла следом. Каждый шаг мне отдавался трудом, ведь решалась моя судьба. А еще в голове, будто птица в клетке, билась одна единственная мысль. Что я дура, что Язон моей жертвы никогда не оценит, что он вообще никогда не узнает о ней. А если узнает, то что для него случайная знакомая из другого времени? Ведь в его собственном его ждут королевские почести, друзья и родные, и роскошные придворные дамы в восхитительных нарядах. Тело монстрика плавно вплыло в радугу и опустилось на землю. Я шагнула вслед за ним, и столб света сомкнулся за моей спиной, точно переливающаяся завеса. Я подняла голову вверх. Надо мной сияло яркое ультрамариновое небо, такое ясное, какое я еще никогда не видела за всю мою жизнь. А вот радуги не было видно. Встав на колени рядом с монстриком, я подняла его мохнатую голову и тяжело вздохнула. Моя решительность исчезала с каждой секундой. Все-таки я оказалась не спасителем мира, а обычной трусихой. Но пока она еще утеплилась, я развернула к себе безобразную монстрячью морду, зажмурила глаза и прижалась губами к клыкастой пасти. Я еще успела почувствовать, как резко вздрогнуло его тело, как когтистые лапы обхватили меня, сжимаясь на талии. Еще успела услышать рычание, переходящее в стон. Еще успела открыть глаза и увидеть, как уродливая морда превращается в человеческое лицо. А потом все вокруг завертелось, заплясало, сливаясь в бесконечный поток ярких огней, и меня накрыло непроницаемой тьмой. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. Все, что он помнил, это как демон вынес его из лесной чащи на открытое пространство. А еще помнил голос мадемуазель Катрин. Такой странный, приторно-сладкий, липкий, будто патока. И помнил, как увязал в этом голосе точно муха, попавшая в паутину. Все остальные события словно туманом заволокло. Но вот среди серой массы прорезался лучик солнца. Тьма отступила, позволяя открыть глаза. Яркий свет ослепил его светлость, заставляя вздрогнуть и болезненно застонать. Герцог не мог понять, где он и что происходит, но чувствовал себя так, будто его раскрутили на детской карусели и выбросили на обочину, не давая опомниться. Странная тяжесть в руках заставила опустить глаза. Лапы? Нет, теперь уже руки. Сжались, удерживая на весу безвольное женское тело. «Катрин!» — выдохнул он, прижимая девушку к себе и с трудом осознавая, где находится. Огляделся вокруг. Лесная поляна, ничего необычного. «Что происходит?» «Она пожертвовала собой ради тебя и твоих людей», — произнес раскатистый голос, шедший, казалось, отовсюду. «Кто это?» — пробормотал его светлость, обшаривая деревья напряженным взглядом. Но ни единый листик, ни одна травинка не шевельнулись. Даже ветер затих в этот момент. «Выйди и покажись. Я тот, кто может вернуть ее тебе, если она нужна. Но взамен я потребую плату. Покажись, кто ты, еще одно дьявольское отродье, или это опять происки Конкордии?» «Нет». Неизвестный расхохотался. «Я гораздо могущественнее всех человеческих магов и заклинателей». «Так чего ты боишься?» Герцог презрительно сплюнул себе под ноги. «Безоружного человека? Выйди и покажись». «Ну вот что за манера все портить?» Недовольно проворчал таинственный бас, постепенно превращаясь в тоненький голосок. И перед изумленным герцогским взглядом прямо из воздуха соткалось странное существо. Оно было размером меньше его сапога, с внушительным брюшком, короткими ручками и ножками, острыми ушами и роскошной рыжей бородой. Одежда всех оттенков зеленого цвета сидела на нем, как влитая, поражая воображение своим покроем. «Ты кто?» Его светлость изумленно уставился на это видение. «Можешь звать меня дядюшка Ясень». «Эльф, а это был он», шаркнул ножкой. «Живой эльф?» — пробормотал Язон, протирая глаза одной рукой, а другой продолжая удерживать на весу отяжелевшее тело мадемуазель Катрин. «Положи девушку, а то уронишь». Дядюшка Ясень кивнул на его ношу. «Как-никак она спасла тебя и твоих людей. Имей уважение». «Спасла?» Язон перевел взгляд на бледное девичье лицо, в котором не было ни одной кровинки. «Что это значит?» «Она заплатила своей свободой за то, чтобы ты и твои люди вернулись домой». «Своей свободой? То есть она останется здесь? Одна?» «Да. А вы все вернетесь в свой день и час, и все, что случилось с вами в этом лесу, превратится в обычный сон». «Но я не хочу возвращаться без нее», — воскликнул герцог с такой горячностью, какую сам от себя не ожидал. «Я хочу быть с ней. Она нужна мне». «Нужна?» Дядюшка Ясень задумчиво сунул в рот кончик бороды и пожевал. «А зачем?» «Зачем?» Теперь Язон и сам задумался. Эти слова вырвались из него машинально, но он еще не успел их осознать. «Да, зачем она тебе? Подумай, ты вернешься домой в свое время, к своей прежней жизни. Разве там не ждут тебя светские прелестницы и роскошные куртизанки? Зачем тебе девушка из другого мира? Она может никогда не прижиться, да и... разве она красива?» И эльф хитро прищурился. Язон на минуту задумался, осторожно опустил девушку на землю и сел рядом, не сводя с ее застывшего лица пристального взгляда. Она была худой, взбалмошной, невоспитанной, совершенно невозможной особой. Такая точно не впишется в жизнь его светлости Язона Валентина Марка Филиппа, графа де Верней, герцога де Арвентиль. Но когда он смотрел на нее, его сердце билось быстрее, а в груди разливалось тепло. Не отдавая себе отчета в собственных действиях, мужчина протянул руку и мягко убрал яркую прядь волос, упавшую на бледную щеку девушки. Да, цвет волос у нее был просто неимоверным. Хотя это лишь подчеркивало ее необычность и то, что она была единственной не только в этом заколдованном мире, но и в том, который Язон считал своим. От сомкнутых ресниц на скулы падали длинные тени. Влажные губы были слегка приоткрыты. Девушка будто спала, и казалось, что нет такой силы, которая могла бы ее разбудить. На пальце герцога что-то блеснуло. Его светлость поднес руку к глазам и с изумлением уставился на тоненький золотой ободок, которого еще вчера там не было. «Что это?» — пробормотал, недоуменно разглядывая неожиданное украшение. «Это твой билет в обратный путь. Подарок Вечного Леса лично для тебя. Поверни колечко, и через мгновение окажешься дома». «Вот так просто?» Язон нахмурился. «Магия не любит усложнений. В нашем деле все должно быть предельно просто». Молодой мужчина несколько секунд рассматривал эльфийский подарок. Потом спокойно снял его и решительным броском отправил куда-то в кусты. «Если она должна остаться в этом мире, то я хочу остаться вместе с ней», — произнес Язон севшим голосом. «Почему?» — удивился эльф. «У тебя есть возможность вернуться к прежней жизни. Зачем ты хочешь остаться здесь?» «Я хочу остаться с Катрин. И мне все равно, здесь или там. Пусть мои люди возвращаются, а я остаюсь». «Почему?» — повторил настырный эльф, заставляя герцога почувствовать раздражение. «Неужели это не ясно?» Его светлость погладил девушку по щеке, и в его взгляде появилось новое выражение, точно такое же, с каким на Катрин смотрел ее монстрик. «Я люблю ее». «Любовь, любовь», — проворчал недовольно эльф. «Вечно вы, люди, выдумываете разные сложности. Ну, коли решил ты остаться с ней навсегда, то давай подари ей поцелуй вечной любви». И дядюшка Ясень взмахнул руками. Из его раскрытых ладошек вырвался яркий столб света, распался на 7 лучей, по одному на каждый цвет радуги. И эти лучи сомкнулись вокруг Язона и бесчувственной Катрин, образовывая радужную завесу. «Немедли! Целуй ее! Целуй, если хочешь остаться с ней!» Услышал Язон тот самый раскатистый голос, когда маленький эльф скрылся с его глаз. Тело Катрин засветилось странным мерцающим светом, будто покрылось сверкающей пыльцой. И молодой человек увидел, как девушка начинает медленно таять, превращаясь в призрак прямо у него на глазах. Он понял, что время уходит, что некто уже запустил обратный процесс. И скоро он, Язон, окажется у себя дома. 3 дня назад герцог де Арвентиль выбрал бы возвращение. И даже еще вчера хорошо подумал бы, прежде чем делать выбор. Но сегодня его рассудок молчал. Вместо него говорило сердце. Медленно, будто во сне, он склонился над девушкой и обхватил ладонями ее прохладные щеки. Скользнул большим пальцем по контуру губ, чуть надавливая, заставляя их раскрыться. И не выдержал, приник с глухим стоном, вкладывая в этот поцелуй все свое смятение, все свои чувства и всю свою боль.